память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Идет вакханалия воспоминаний, не пожелать и врагу. И стареющий юноша в поисках кайфа лелеет в зрачках своих вечный вопрос и поливает вином. И откуда-то сбоку с прицельным вниманием глядит электрический пес. И мы несем свою вахту в прокуренной кухне, в шляпах из перьев и трусах из свинца. И если кто-то издох от удушья, то отряд не заметил потери бойца. И сплоченность рядов есть свидетельство дружбы или страха сделать свой собственный шаг. И над кухней замком возвышенно реет похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг. И у каждого здесь есть излюбленный метод приводить в движение сияющий прах. Гитаристы лелеют свои фотоснимки, а поэты торчат на чужих номерах. Но сами давно звонят лишь друг другу, обсуждая, насколько прекрасен наш круг. А этот пес вгрызается в стены в вечном поиске новых и ласковых рук. Но женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей. И во всем, что движется, видят соперниц, хотя уверяют, что видят блядей. И от таких проявлений любви к своим ближним мне становится страшно за рассудок и нрав. Но этот пес не чужд парадоксов, он влюблен в этих женщин, и с его точки зрения он прав. Потому что другие здесь не вдохновляют ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк. И один с изумлением смотрит на запад, а другой с восторгом глядит на восток. И каждый уже 10 лет учит роли, о которых 10 лет как стоит забыть. А этот пес смеется над нами, он не занят вопросом, каким и зачем ему быть. Конца и начала, но есть эпиграф, вот несколько фраз. Мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. И логически мысля сей пес невозможен, но он жив, как не снилось и нам, мудрецам. И друзья меня спросят, о ком эта песня? Я отвечу загадочно, ах, если б я знал это сам.